Глава 91. Стоит побегать. После проникновения в архивы осенняя четверть пошла весьма приятно. Фелла медленно вводила меня в курс внутренних дел архивов, и я проводил все время, какое мог, скрываясь там и пытаясь раскопать ответы на мою тысячу вопросов. Эладин занимался тем, что с горем пополам можно было назвать обучением, но, кажется, с большим удовольствием запутывал меня, чем проливал истинный свет на вопрос имен. Мой прогресс был настолько мал, что временами я задумывался, есть ли он вообще. То время, что я проводил не в архивах, я тратил на дорогу в Имры и обратно, бросая вызов стонущему ветру и не стараясь отыскать его имя. Денну было лучше всего ловить в Эулиане, и поскольку погода ухудшалась, я находил ее там все чаще и чаще. К тому времени, как выпал первый снег, я обычно умудрялся поймать ее в один поход из трех. К сожалению, мне редко удавалось поговорить с ней наедине, поскольку при ней всегда кто-нибудь вертелся. Как и говорил Деуч, она была не из тех, кто долго остается в одиночестве. Но я все равно продолжал приходить. Почему? Потому что всякий раз, как Денна видела меня, внутри ее загорался какой-то свет, заставляя ее на мгновение засиять. Она вскакивала, бежала ко мне и хватала за руку, потом, улыбаясь, вела меня к своему столу и представляла очередному мужчине. Я познакомился почти со всеми, ни один из них не был достаточно хорош для нее, так что я презирал их и ненавидел. Они, в свою очередь, ненавидели и боялись меня. Но друг с другом мы вели себя обходительно, всегда обходительно. Это была своего рода игра. Мужчина приглашал меня присесть, а я покупал ему выпить, мы болтали втроем, и его глаза медленно темнели, когда он замечал, как Дэнна улыбается мне. Его губы сжимались, когда он слышал смех, который вызывали у нее мои шутки, рассказы, песни. Они всегда реагировали одинаково, пытаясь доказать право собственности на нее какими-то мелочами. Взять ее за руку, поцеловать, подчеркнуто небрежно обнять. Мужчины цеплялись за нее с отчаянным упорством. Некоторые просто возмущались моим присутствием, видя во мне соперника. Но другие с самого начала таили глубоко в глазах испуганную уверенность. Они знали, что Денна уходит, но не понимали, почему. И они хватались за нее, как потерпевшие крушение моряки цепляются за скалы, даже разбиваясь о них насмерть. Я почти жалел их. Почти. А они меня ненавидели. И это светилось в их глазах, когда Денна смотрела на меня. Я предлагал купить еще один круг выпивки, но они настаивали на своей очереди, а я, милостиво принимая, благодарил и улыбался. «Я знаю ее дольше», — говорила моя улыбка. Что правда, то правда. Ты держал ее в объятиях, пробовал на вкус ее губы, ощущал ее тепло, а у меня этого никогда не было. Но есть закуток в ее сердце, который только для меня. Ты не можешь пробраться туда, как бы ни пытался. А после того, как она оставит тебя, я все еще буду здесь, смешая ее, сияя в ней своим светом. Я буду с ней еще долго, после того, как она забудет твое имя. Мужчин было не два и не три. Денна проходила сквозь них, как перо сквозь мокрую бумагу. Она покидала их, разочаровавшись, или они, расстроенные и недоумевающие, покидали ее, оставляя у нее на сердце тяжесть и печаль, но до слез дело не доходило никогда. Все же один или два раза случились и слезы, но не по мужчинам, которых она потеряла или оставила. Это был тихий плач о себе самой. В ней болела какая-то глубокая рана. Я не знал, что это за рана, и не осмеливался спросить. Вместо этого я просто говорил, чтобы унять ее боль и помогая ей укрыться от всего мира. Иногда я рассказывал о Денне, Вильяму и Симону. Настоящие друзья, они давали мне разумные советы и сочувствие в равных количествах. Сочувствие я ценил, но советы совсем бесполезны. Друзья подталкивали меня к правде, предлагали открыть ей свое сердце, бегать за ней, писать ей стихи, посылать розы. Розы. Они ее не знали. Мужчины Денны, хоть я их и ненавидел, преподнесли мне урок, который иначе я бы не усвоил. «Чего ты не понимаешь?» — объяснял я Симону однажды днем, когда мы сидели под столбом наказаний. «Так это то, что мужчины все время западают на Денну. А ей знаешь каково? Знаешь, как это утомительно? Я один из немногих ее друзей, и не стану рисковать нашей дружбой. Я не стану на нее бросаться, она этого не хочет, и не буду одним из сотни влажнооких поклонников, которые таскаются за ней, как влюбленные бараны. «Я просто не понимаю, что ты в ней находишь», — осторожно сказал Сим. «Ну да, я знаю, она красива, очаровательна и все такое, но она кажется довольно...» Он замялся жестокой. Я кивнул. «Так и есть». Симон выжидающе посмотрел на меня, потом сказал: «И ты ее даже не защищаешь?» «Нет. Жестокость — хорошее слово для нее. Но я думаю, ты говоришь жестокое, а думаешь что-то другое. Дэнна не злая, не подлая и не коварная, она жестокая». Сим молчал долго, прежде чем заговорил. «Я думаю, она может быть и такой, и эдакой». Добрый, честный и мягкий Сим. Он никогда не мог заставить себя дурно отозваться о другом человеке, пусть и намеком. Даже эти слова были для него трудны. Он поднял на меня глаза. Я говорил с Савоем. Он ее до сих пор не забыл. Он действительно любил ее, понимаешь? Обращался с ней как с принцессой. Он бы все для нее сделал. Но она все равно бросила его без объяснений. «Дэнна — дикое существо», — объяснил я. «Как лань или летняя гроза. Если буря сдувает твой дом или ломает дерево, ты не говоришь, что она подлая. Буря жестока. Она вела себя в соответствии со своей природой, и чему-то хрупкому не повезло. То же самое и с Дэнной». «А что такое лань?» «Такой олень». «Я думал, олень — морал». «Лань — это самка оленя, дикого оленя. Знаешь, сколько пользы гоняться за диким существом? Нисколько. Это только отпугивает. Все, что ты можешь сделать, спокойно оставаться на месте и надеяться, что однажды лань выйдет к тебе сама». Сим кивнул, но я не был уверен, что он действительно понял. «Ты знаешь, что это место называют залом вопросов?» — спросил я, подчеркнуто меняя тему. «Студенты пишут вопросы на клочках бумаги и позволяют ветру унести их. Ты получаешь различные ответы в зависимости от того, куда бумажка полетит со двора». Я указал на проемы между серыми зданиями, которые мне назвал Эладин. «Да, нет, может быть, в другом месте, скоро». Часовая башня пробила время, и Симон вздохнул, чувствуя, что дальше продолжать разговор бессмысленно. «Так мы вечером играем в уголки?» Я кивнул. Когда он ушел, я залез в карман и вытащил записку, которую Дэнна оставила в моем окне. Я медленно перечитал ее, потом аккуратно оторвал низ страницы, там, где Дэнна подписалась. Сложив узкий клочок бумаги с именем Дэнны, я позволил всегда танцующему ветру вырвать его у меня из рук и закрутить среди последних осенних листьев. Бумажка плясала по камням, она крутилась и вертелась, рисуя узоры слишком дикие, сложные, непонятные для меня. Я ждал, пока небо не потемнело, но ветер все никак не уносил бумажку прочь. Когда я ушел, мой вопрос все еще крутился в доме ветра, не давая ответов, намекая на многие «да», «нет», «может быть», «в другом месте», «скоро». И, наконец, оставалась еще моя нескончаемая вражда с Амброзом. Я ходил как на иголках, каждый день ожидая его мести, но проходили месяцы, а ничего не случалось. Скоро я пришел к выводу, что он выучил урок и решил держаться от меня на безопасном расстоянии. Конечно же, я ошибался, жестоко и абсолютно. Амброз просто дожидался благоприятного случая. Ему удалось осуществить свою месть, меня поймали врасплох, и я вынужден был покинуть университет. Но это, как говорится, история для другого дня.